Вы ведь подписку давали, а ведете себя, простите за резкость, безответственно. М? Не могу ничего вам добавить. То есть не читали? Нет. А как же вот эти вот его показания? Не знаю. Вы хотите сказать, что мы эти показания сфальсифицировали? Нет, я этого не говорю. А как же тогда? Он нарочно вас втягивает в это дело, что ли? Подставляет? На это вы намекаете? Так вы же сами показали, что отношения у вас с ним хорошие. Зачем ему вас подставлять? Не знаю. Но тогда почему не хотите вы этих его показаний подтвердить? Он же сам признается, сам, что статью эту написал тогда-то и тогда-то и давал ее читать разным людям, в том числе и вам. Зачем вам идти на явное лжесвидетельство? Станислав сказал первое, что наконец пришло в голову. Вениамин Иванович, может быть, он сначала написал все это вам, а потом от всего отказался, а я подтвердю. Ну, знаете, фантазия у вас, Станислав Зиновьевич. Тут телефон брякнул тихонько, майор, все еще качая головой, укоризненно снял трубку и стал слушать. Потом губы его зашевелились, он говорил... Станиславу снова демонстрировали это непостижимое искусство. Не слышно было ни слова. Майор положил трубку и сказал озабоченно: «Прошу прощения, я вас ненадолго покину». Он исчез, а вместо него в дверях мгновенно образовался старый краснорожий прапор. Точная копия того, что дежурил при подъезде номер 5, а может быть, даже и тот самый. Станислав глядел на него, почти его не видя. Прапор сел на место майора и тоже глядел на Станислава без всякого выражения, как на предмет домашнего обихода. Или как на вокзале наблюдают за чемоданом, чтоб не сперли. Внимательно, но безразлично. Неизвестно, сколько это длилось. Станислав посмотрел на часы и сразу же забыл, что на этих часах увидел. Через некоторое время посмотрел снова. Было уже почти без 12:20, больше часа прошло. Надо было что-то решать. Пора уже. Но решать было нечего, все было уже решено. Изначально, еще дома. И будь теперь что будет. Дверь вдруг распахнулась. Возник на пороге майор Красногорский Вениамин Иванович. Лицо у него было оживленное и как бы искусственно зловещее. Он прямо у дверей подбоченился, очень коряво, как-то коряво картинно, как неумелый артист из самодеятельности, и провозгласил: «Ну вот, друг-то ваш все признал, все и подписал, вот, извольте убедиться». Он оказался вдруг рядом и сунул Станиславу в руки какую-то бумагу. Протокол. Иконин Виктор Григорьевич, паспорт. Он пытался заставить себя прочитать этот протокол, но не понимал ни слова и ни слова в этом протоколе не видел. Он и так знал, что майор врать не станет. Хотя, если, скажем, они подделали показания Мирлина, то ведь и показания Виконта могли бы за этот час подделать. Он знал, что никто ничего не подделывал, он понимал, что все это подлинники. Он только никак не мог понять, откуда взялся подлинник показаний Мирлина. Как он мог появиться, этот подлинник? Как они сумели его заставить? И не было времени откинуться на спинку стула, закрыть глаза и хорошенько подумать. «Неужели же вы и сейчас станете запираться, Станислав Зиновьевич? Ну, что вы, ей-богу, в самом деле? Друг же ваш подписал, чего же еще надо?» «Друг — это друг», — сказал он, не заботясь даже о связности своей речи. «А я — это я. У меня свое. Он по-своему, а я так». «Так что же вы готовы протокол подписать, где сплошное «нет, не знаю, не видел, не слышал»? Это же ложные показания. Ну, а что делать? Вот если бы Мирлин мне в лицо сказал, тогда другое дело. И скажет. Вот пусть и скажет. Пусть будет очная ставка. Да очную ставку устроить ничего не стоит. Вот и устройте, в чем же дело. Да устроим. Но вы же себе хуже только делаете. Протокол-то придется сейчас подписать, без всякой очной ставки. Ну что ж, подпишу. А чего же вы очную ставку устроить не хотите, Вениамин Иванович? Да устроим мы вам очную ставку, устроим, не беспокойтесь. Некоторое время они так пререкались, довольно бестолково, и все это время майор тарахтел на своей пиш-машинке, а потом выдернул из-под валика большой развернутый лист и протянул его Станиславу. Все было, в общем, правильно. Не знаю, не читал, не видел, не говорил. И только странно почему-то смотрелось в каждом вопросе антисоветская статья «Поколение, глотнувшее свободы». И не лень ему было каждый раз печатать этот полный титул. Станислав взял подсунутую ему ловко и быстро авторучку. Нет-нет, своей не надо, вот этой, пожалуйста. И подписался. На каждой странице особо. Вернул протокол майору. Тот с явным неудовольствием снова просмотрел его, ворча. Ну и чего добились, только себе хуже делаете, ей-богу. «Да уж так, видно, нас воспитали», — отвечал Станислав. «Сам погибай, а товарища выручай». Он почувствовал фальшь этой своей фразы и некоторое кокетство свое, эдкое стремление понравиться, и замолчал сразу же, но настроение у него вдруг поднялось. Все только что здесь происшедшее значительно его приободрило. Не хотел майор очной ставки. Явно не хотел. Почему бы это? А майор, сняв трубку, снова беззвучно говорил с кем-то, оставив его в покое, зализывать раны, украдкой глотать воду, молчать, ждать неизвестно чего. Наступил некий перерыв. Перемирие, отдых. Оба, казалось, отдыхали. Вениамин Иванович вяло упрекал. Станислав Зиновьевич также вяло отбрехивался. Непонятно было, что, собственно, происходит и чего следует теперь ждать. Но форсировать события было опасно. Пусть все идет, как идет. Говорили о самиздате. Вяло. Станислав не читал никакого самиздата, а если и читал что-то когда-то, то уже ничего не помнил. «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Это было сказано с вопросительной интонацией, и Станислав, разумеется, этим обстоятельством воспользовался. Странный вопрос. Конечно, просуществует. Возникла забавная заминка. Некоторое время ушло на объяснение. Эта статья такая, написал известный антисоветчик Амальрик. 1984 — название романа английского антисоветчика Джорджа Оруэлла. Нет, не читал, откуда. Да ведь это что-то старинное, правильно? Почему вы решили, что старинное? Ну как же, писал, наверное, в 64-м году. Нет, тут не в этом дело. Я же вам объясняю, был такой роман. А, Оруэлл. Да, я слышал что-то, но ведь это, говорят, вовсе и не про нас написано. Это, говорят, про Англию. Он валял Ваньку, не особо даже заботясь, поверит ему майор или нет. Он очень устал. И самое страшное ему казалось в последние 10 минут, что среди бумаг, разбросанных по столу, он видит экземпляр амальриковской статьи, которую он в свое время распечатал на машине и дал почитать Мирлину. и вдруг имя Каманина прозвучало небрежно между делом, и совсем ни к селу, ни к городу Станислав машинально заметил в ответ, что нет, никогда с Каманиным он не встречался. Читать читал с удовольствием, а вот лично повстречаться так и не довелось. И вдруг увидел глаза Вениамина Ивановича, и поразившее его выражение этого круглого простоватого лица со шрамом на губе. Что-то не то было только что сказано, или то, но не так. «Станислав Зиновьевич», — мягко проговорил Вениамин Иванович, принужденно улыбаясь, — «ну это-то зачем? Что? Вы о чем? Как же вы с Каманиным не встречались, когда вы давали ему читать свой роман?» «Какой роман?» — глупо спросил он, ощутивший вдруг, что вот сейчас, только и именно сейчас, начало происходить нечто по-настоящему важное, а все, что до сих пор было, — это обрамление, антураж, декорация, фон. «Ну вот, теперь какой роман? Вы что, так много романов написали? Счастливый мальчик. Или это не вы его писали?» «Я», — сказал Станислав, чувствуя, как снова пересыхает во рту. «Я писал, да? Но Каманину не давал». Вениамин Иванович все смотрел на него, словно столкнувшись с какой-то полной для себя неожиданностью, или пораженной некой неожиданной догадкой, или еще чем-то пораженной, чем-то описанию не поддающимся. «Тоже тогда ему этот ваш роман дал?» — спросил он наконец. «Не знаю. Откуда мне знать? Наверное, редактор из «Красной зари», он собирался дать на отзыв, но не дал. Я думал, не дал. Но раз вы говорите, а вы с Каманиным не встречались?» «Никогда», — сказал Станислав, мучительно пытаясь понять, что же, черт возьми, сейчас здесь происходит, при чем тут Каманин, при чем тут счастливый мальчик. «Вы что, и мальчика моего тоже антисоветским романом считаете?» — спросил он напрямик. Вениамин Иванович всполошился. «Нет, нет, ни в какой мере. Наоборот, очень недурной роман. Я его читал с большим удовольствием». «Хм, вот и сказали бы это в «Красной заре». «Ну, нет, мы в эти ваши дела не вмешиваемся, это не наша компетенция. А вот Каманин, между прочим, о вашем романе очень хороший отзыв написал». «Ну да», — сказал пораженный Станислав. «Представьте себе, и даже рекомендовал вас с вашим романом на какую-то там конференцию в Калькутту, в Бомбей, не помню, в общем, в Индию». Станислав молчал, потом проговорил уныло: «И всегда у меня так. Только это повезет, и тут же все насмарку». «А вы-то откуда все это знаете?» — спросил он, спохватившись. — «По-моему, это вовсе не ваша компетенция». Вениамин Иванович сделал успокаивающий жест. — «Наша, наша, будьте уверены. Вы же знаете, как он умер». — «Ничего я не знаю. Слухи какие-то ходили ужасающие. Убийство какое-то, чуть ли не маньяк с обрезом». — «Вот именно», — сказал Вениамин Иванович значительно. «Так что будьте спокойны, компетенция наша». И снова пошли у них вялые разговоры о том о сём. «Чего он ждет, падла?» — мучительно и бессильно думал Станислав. «Чего добивается, к чему гад клонит? Причем здесь вообще литература? Что он мне все толкует о писателях да о романах? Нет, не читал, а разве он жив еще? Мне казалось, что уж давно помер. Будет точная ставка или нет? Может, они там сейчас съемку обрабатывают, доводят до кондиции, чтобы на очной ставке был как штык? Зачем? Неужели же это так важно? Я им ложные показания ведь подписал, так что теперь в любой момент, пожалуйте, бриться. Статья такая-то, дача ложных показаний. Ожесточение в нем нарастало вместе со страхом и забивало страх. Шерстнев? Нет, не знаю такого. А кто он, физик? Не знаю. Что еще за Шерстнев? И почему это я должен его знать? 2 часа уже, между прочим. Чего ждем? Тут он снова насторожился. Вениамин Иванович небрежно назвал Александра Калитина. Знаю, конечно. Вернее, знал, он умер 10 лет назад. Да, да. Такой молодой, такой талантливый. Вот вам и еще один пример. Пример чего? Прослушал. Ладно, надо кивнуть головой в полном согласии с начальством и значительно сдвинуть брови. Лояльный гражданин, однако, если угодно тебе играть лояльного, то ты должен им обязательно стать хотя бы на время. Станиславский, Немирович, сами понимаете, Данченко. И ты чувствуешь, как хорошо, как славно быть лояльным, особенно в этих стенах, как уютно. Да, но тошнит. Надо же, и Сашку, оказывается, они знают. Однако. Основательно подготовились. С частым бреднем прошли по окрестностям. Сейчас на Жеку Малахова начнет намекать. Но Вениамин Иванович на Жеку намекать не стал. Он вдруг поднялся и сказал решительно: «Пошли. Вы хотели очную ставку? Прошу». Это обед, оказывается, был у зэков. Вот почему они ждали целый лишний час. Семен Мирлин предстал перед ним веселый, пасть до ушей, но сильно исхудавший, и одного зуба у него спереди не хватало. Обнялись под внимательными взглядами капитана и майора. Сели. Станислав на один из стульев, что редком были выставлены под высоко поднятым, зарешеченным, естественно, окном, Мирлин за отдельный специальный столик в сторонке у стены рядом с входной дверью. Оживленная беседа не прерывалась ни на минуту. Мирлин беседовал со следователями. Оказывается, товарищу Андропову именно сегодня объявили в газетах присвоение высокого звания Героя социалистического труда. Мирлин полагал, что это награда шефу КГБ за арест и разоблачение именно его, Мирлина, лично. Следователи смеялись и не возражали. Шутки так и порхали по комнате. Веселый дружеский смех не умолкал. Станислав тоже изо всех сил улыбался. Хотелось ему сейчас только одного. Хотелось отвести Мирлина в сторонку и спросить его вполголоса, что произошло. Как они сумели тебя заставить, чтобы ты дал эти показания? Очная ставка покатилась как по маслу. Участники вели себя безукоризненно. Обменявшись под благодушными, но несколько настороженными взглядами официальных лиц, бодрыми общими фразами о самочувствии, семье, погоде, они более не нарушали заранее оглашенных правил и обращались друг к другу исключительно через капитана Полищука. Подследственный Мирлин все, что от него требовалось, шутками и прибаутками подтверждал. Свидетель Красногоров, наблюдая такое благодушие и единение с органами дознания, тоже не упорствовал и без всякого сопротивления подтверждал подтвержденное. Капитан Полищук бодро тарахтел на машинке, он печатал аж 4, а майор Красногорский прохаживался туда-сюда по комнате от подследственного к капитану, от капитана к свидетелю и лишь отпускал время от времени полушутливые реплики, демонстрируя таким образом свое желание не дать супу остынуть в горшке. В комнате было холодно, сумрачно. То ли на воле солнце за тучу зашло, то ли окно в стену какую-то выходило, и потолок здесь почему-то был низкий и странно-загадочно смотрелся в углу какой-то огромный, на металлических станинах ящик, укутанный в черную материю. Один лишь раз в течение процессуального действа возник сбой, да и то ничтожный. Когда в ответ на какой-то смиренно недоуменный вопрос свидетеля, подследственный вдруг радостно заорал: «Да, Господи, Славка, да прослушивали они твой телефон, как хотели!» Некоторая мгновенная суета образовалась. Смолкло тарахтение машинки, и свидетель, скорбно улыбаясь, осведомился у притормозившего перед ним майора: «Неужели? Вениамин Иванович, неужели вы действительно прослушивали мой телефон?» Он задал этот вопрос вовсе не всерьез. Ниоткуда не следовало, что Мерлин выступает по делу, более того, скорее всего, он попросту трепался, но на лице майора Красногорского образовалась вдруг совершенно неожиданная и даже неуместная вроде бы смесь каких-то сложных и странных переживаний. Майор явственно покраснел и произнес с совершенно ненужной торжественностью: «Я вас самым серьезным образом, Станислав Зиновьевич, заверяю, что телефон ваш ни раньше не прослушивался никогда, ни сейчас». Потом протокол очной ставки был прочитан участниками и подписан. Подследственный подмахнул все три листа, почти что не глядя, а вот свидетель показал себя человеком въедливым и непростым. Чувствовал он себя при этом крайне неловко, эдакой занудой в силу поганого характера своего, отнимающей время у хороших людей. Но, обнаружив однажды в протоколе, что красивый и веселый капитан Полищук приписал ему слова: «Я читал антисоветскую статью Мирлина «Поколение, глотнувшее свободы», он возразил, что слов таких не произносил, что статью Мирлина он антисоветской не считает, что со статьей он спорил, да, но не потому, что считал статью антисоветской, а совсем по другим причинам. Позвольте, вот и на следующей странице то же самое. Нет, я этого определения статье не давал. Я попрошу эти слова переписать. Да, заново. Можно просто вычеркнуть? Хорошо, тогда я их вычеркиваю. И здесь вот тоже. Еще есть где-нибудь? Ага, и вот здесь. А в конце я напишу, что это я их вычеркнул. А как же? Я же не говорил этих слов. Нет. Надо было дать мне, я бы сам написал свои ответы на ваши вопросы. А то что же получается? Он чиркал, вымарывал, вписывал свое заявление. Следователи продолжали подшучивать, хотя и казались раздосадованными и даже как бы обиженными. Мерлин смотрел на него молча, рассеянно улыбаясь. Но вот все это кончилось. Он чувствовал себя, как будто мешки пудовые грузил, руки дрожали. И тут Мерлин поднялся из-за своего столика и перестал улыбаться. «Соньке, позвони», — сказал он, и лицо его вдруг перекосило. «Скажи, что... В общем, передай». «Обязательно, немедленно. Ты не беспокойся, я помогаю». И Мерлина увели в распахнувшуюся дверь во тьму и пустоту огромного тамбура, и дверь за ним закрылась, и его не стало видно. Потом они с майором вернулись в старый кабинет, и майор отстучал там еще один протокол. В этом протоколе объяснялось кому-то, почему в первом протоколе Станислав позволил себе ложные показания. Вениамин Иванович предложил такой вариант объяснения: «Зная о том, что у Мирлина маленькие дети, я, Красногоров Станислав Зиновьевич, опасался своими показаниями повредить ему, а вот теперь, после очной ставки, подтверждаю, что такого-то числа...» И пошло-поехало. Читали, передавая листки, пили чай, статья не понравилась. Сказал Мирлину: «Посадят тебя за это, Семен». Он подписал протокол, третий за день. Было уже без 10:06, 8 часов без обеда. В глазах было темно, язык не ворочался. Вениамин Иванович, этот был как огурчик, любезно проводил его до самого прапора внизу. попрощались, пожав друг другу руки, и Станислав вышел через дверь подъезда номер 5 наружу. Ленивый жар раскалившегося за день города окатил его.